Эти, — она глянула на политика с юмористом, — не функционалы. Они могут пользоваться нашими способностями, ходить из мира в мир, красиво стричься и вкусно кушать, лечиться и учиться. Но особо с ними не откровенничай. Ты функционал при своей функции. Они производные. Дери с них пошлину, когда они идут через таможню. Будь вежлив, но строг. А вот функционалов у таможников принято пропускать без лишних церемоний, если не совершается что-то совсем противозаконное. Вроде провоза запретных товаров? Наталья кивнула. Именно. Ну все, идем. Подожди, еще пара вопросов. Да. Наталья выжидающе посмотрела на меня. Откуда люди узнают про функционалов? Кто получает право пользоваться нашими функциями? Кирилл. «Тебе деньги нужны?» — Наталья прищурилась. «Вещи посложнее, табуретки и кастрюли. Безопасность?» «Нужны», — признал я и покосился на двух членов инспекции. «А еще юмор, да? Не все в мире меряется деньгами. Ты же открылся своему другу». Отповедь была столь сурова и неожиданна, что я не нашелся, что ответить. Наталья победно улыбнулась. «Тогда последний вопрос. Кто у нас главный?» «Ты все еще живешь в каком-то уродливом мире», — Наталья покачала головой. «Мире, где важны деньги, власть, положение в обществе. В мире жадных детей. Расслабься. Ты вышел за эти рамки. Главных нет. Мы все равны. Честно исполняй свою функцию, и у тебя все будет хорошо». Развернувшись, Наталья двинулась к башне. Остановилась, обернулась, посмотрела на меня. «Пойдем, я за то, чтобы признать твое вступление в функцию состоявшимся. А твой друг, что ж, нам могут пригодиться, сметливые журналисты». Они провели в башне еще с полчаса. После того, как Наталья объявила, что довольна мной, обстановка стремительно потеплела. Мы все-таки ушли с пляжа, поднялись на кухню. Но перед этим политик выглянул из дверей, подозвал кого-то из охраны, и ему принесли бутылку шампанского. Настоящего французского, конечно же, брют, в меру охлажденного, но не ледяного, из морозильничка. Гляди-гляди, льдинки плавают, хорошо у нас морозит, правда? Впрочем, сладкое советское шампанское, надутое углекислым газом купажное вино, иначе, чем ледяным, раз в год под куранты и невозможно пить. А я нашел более-менее приличные фужеры из того набора посуды, что возник вместе с третьим этажом. Юморист сообщил, что бытие на Руси есть питье, и мы выпили по глотку шампанского. Потом я получил визитки от Димы и Жени. Наталья, конечно же, никаких координат мне не оставила, но пообещала, что мы периодически будем видеться. И посоветовала купить десяток другой визитниц, поскольку за ближайший месяц у меня перебывает несколько сотен известных людей. Уже когда я провожал комиссию, юморист окончательно меня добил. Картинно хлопнул себя по залысине, закричал: «Голова моя седая, голова моя седовая!» Бросился к машине, долго рылся в багажнике, вернулся со слегка помятой книжкой своей юмористической прозы и очень долго писал автограф. Наталья даже не стала дожидаться, помахала мне рукой и двинулась пешочком в сторону метро. Небось, торопилась на Черкизовский китайскими штиблетами торговать. Зато политик вежливо дождался окончания эпистолярного действа, красноречивой гримасой дав мне понять, что это неизбежно. Только когда разъехались последние машины, в которые втянулись скучавшие вокруг башни охранники, интересно, что они думали о причудах начальства, я закрыл дверь и вопросительно посмотрел на Котю. «Ничего так», — сказал Котя. Он был очень серьезен. «Ты молодец. Хорошо тупил. Особенно в начале. Рад видеть в добром здравии». «Это же я прокололся», — начал я. Осекся. «Наоборот», — возмутился Котя. «Неужели ты и впрямь мог думать, что Наталья мертва? Если бы ты при ее виде испугался или растерялся, вот это было бы подозрительно. Нет, все хорошо. Ты себя вел как надо». «А ты хорош», — не выдержал я, — «журналист-сенсационник». «Хорошо звучит», — Котя гордо выпятил грудь. «Я не собираюсь всю жизнь писать истории, как нелюбимая теща стала любимой женой». Вот напарюсь на сенсацию. Он осекся, а я кивнул. Именно, ты уже наткнулся. Где ж твои сенсационные статьи? У меня фотки есть, можешь использовать. Котя вздохнул, потер лоб, сказал. И пива больше не хочется. Ты мне скажи, у нас что, вся власть функционалы? Я покачал головой. Он не функционал. Думаешь, почему меня Наталья увела в сторону? Некоторые люди в курсе и пользуются нашими услугами. Не обязательно политики. Котю передернуло. Да уж, еще юмористы. Он старается, дипломатично сказал я, пряча за спину руку с книжкой. Ругать человека, только что получив от него автограф, было неудобно. Знаешь, какое у меня сложилось ощущение? Оживился Котя. Это твоя Наталья? Она тоже мелкая сошка. Тоже? Слишком уж важничает, не обращая внимания на вопрос, продолжал Котя. Щеки надувает. Его размышление прервал стук в дверь со стороны Кингима. «Ты начинаешь пользоваться популярностью», — оживился Котя. «Серьезно подумай над табличкой на дверь с часами работы». Я прошел к двери. Котя уже привычно встал в центре у лестницы. У меня закралось неприятное подозрение, что эта точка привлекает его возможностью быстрого отхода по маршруту «Второй этаж, окно, Москва». Хотя, если честно, на его месте, не обладая моими способностями, я бы тоже подстраховался. Дверь открылась, впуская клубы холодного воздуха. А вместе с ними молоденькую черноволосую девчонку с раскосыми глазами. «Прошу прохода!» — выкрикнула девушка за мгновение до того, как мой кулак ударил ее в висок. «Я успел!» — остановил руку. Со стороны это выглядело так, будто я быстрым движением погладил девчонку по голове. Сейчас на ней не было черного комбинезона. Юбка чуть длинновата, но такие и у нас носят. Сапожки. Что-то вроде короткой дубленки. Коричневая меховая беретка. Девушка как девушка. В метро никто бы и внимания не обратил. Ни на одежду, ни на тип внешности. «Куда ты идешь?» — спросил я. «Куда? Куда есть проход?» Она посмотрела через плечо назад. То ли со мной не хотел встречаться глазами, то ли ожидала, что кто-то появится следом. В Москву и куда-то на берег моря, там нет людей. «Море!» — девушка вошла, отстранив меня, захлопнула дверь и закрыла ее на засов. Посмотрела на Котю, гордо вскинула голову и, наконец, встретилась со мной глазами. Она была напугана до полусмерти. До трех четвертей смерти. До девяти десятых. До того момента, когда даже паника исчезает, а остается обреченное спокойствие. «Пошлина», — сказал я, — «у тебя на поясе метательные ножи. Холодное оружие длиной менее локтя оплачивается из расчета...» Одним движением девушка вывернула карман дубленки. Бросила на пол горсть монет, похоже, серебряных. Это не было попыткой оскорбить. Она просто спешила. «Хватит», — кивнул я. Деньги не надо было считать. Я знал, что заплачено с избытком, что более ничего облагаемого пошлинами у нее с собой нет. «Иди, вон та дверь». «Ты должен открыть», — сказала девушка, облизнула губы. «Я спешу». Я открыл дверь. «Интересно, у нее бы это не получилось?» Картинным жестом указал на пляж. Девушка скользнула мимо меня и тут же стянула дубленку, оставшись в черном свитерке. «Подожди», — позвал я. «Скажи, зачем вы напали на гостиницу?» Прыгая на одной ноге, девушка стягивала сапог. «Нам был нужен мастер». «Какой?» «Любой». Вслед за сапогами на песок полетели шерстяные носки. Это уже слегка напоминало стриптиз. «Зачем?» — не унимался я. Девушка вынула из ножен метательный кинжал, подтянула вверх юбку и стала быстрыми движениями подрезать ее на уровне колен. «Была одна идейка», — туманно ответила она, и вдруг, повернувшись ко мне, с искренней ненавистью воскликнула: «Как же я вас всех ненавижу!» «И просишь у меня помощи? Не помощи, прохода!» Секунду она держала нож в руке, будто размышляла, не метнуть ли в меня, но разум одержал верх. Нож вернулся в ножны, девушка отвернулась, сделала шаг другой босыми ногами, словно разминаясь. И побежала, легко и красиво, по направлению к берегу, к зеленым кущам вдалеке. «Хорошо побежала. Я бы не догнал. Во всяком случае, в бытность свою менеджером». «Куда она так спешит?» — задумчиво произнес Котя. «Никуда, а откуда?» — поправил я. «Мне кажется...» «Мне не казалось. В дверь из Кимгима постучали. Деликатно, но настойчиво». «Может, не стоит?» — Котя кивнул на дверь. «Ты мог отойти в магазин, телевизор купить». Я покачал головой. Котя не понимал, я не мог не открыть. Если я действительно находился в башне, то притвориться отсутствующим было выше моих сил. Все равно, что пытаться сдержать чих. Все, что я смог себе позволить, это подойти к двери очень неспешно, открыть ее неторопливо и не сразу впустить человека, который стоял на пороге. Мужчина лет 30, высокий, обычного телосложения. Разве что физиономия нестандартная. Бывают такие люди, у которых форма лица не овальная, не круглая, а какая-то ромбовидная, словно из конструктора лего человека строили. Очень легко одет, словно прохладным летним вечером вышел погулять. Курточка, ветровочка, какая-то легкомысленная беретка на голове. «Привет!» — мужчина крепко пожал мне руку. «Ты, Кирилл, знаю. Феликс о тебе много хорошего рассказывал. Я Цаес». Я еще раз подумал, что жителям Кимгима не везет с фонетикой. А судя по грустному вздоху Коти, мы с Цаесом говорили вовсе не на русском языке. «Но ты меня зови просто Цай», — доброжелательно продолжил он. «Я знаю, наши имена для вас странно звучат». «Кирилл», — ненужно представился я, и, невольно заражаясь его манерой, добавил, «можно Кир». «Твой друг?» — Цай кивнул на Котю, приветливо махнув рукой. «Замечательно. Куда убежала девушка?» «Туда». «Пошел я». Цай вздохнул и уверенно двинулся к нужной двери. Рубчатые подошвы ботинок оставляли на полу комья талого снега. «Если не затруднит, брат, не уходи никуда с полчаса, я быстро». Он открыл дверь без всяких проблем. Вышел, огляделся, пнул ногой сброшенную девушкой куртку и побежал по ее следам, вначале неторопливо, но с каждой секундой все более и более ускоряясь. При этом в его движениях не было той мрачной механической монотонности, с которой устремляются в погоню терминаторы или вампиры в голливудских фильмах. Нет, он бежал раскованно, свободно, временами без всякой причины подпрыгивая, не то стараясь высмотреть жертву, не то просто радуясь бегу, песку, морю, солнцу. И вот это было куда страшнее киношных монстров. «Это функционал полицейский», — сказал я. «Я понял», — тихо ответил Котя. «Может, зря ты его пропустил?» «Она ведь пыталась тебя убить?» «Все равно. У нее ни одного шанса нет». «У меня тоже. Если бы я его не пропустил, он бы сам прошел». «Ты же на своей территории», — напомнил Котя. «При функции, так сказать». «Может быть, он и был прав. Может быть, я смог бы выстоять против дружелюбного полицейского. Под ним ломался бы паркет, пардон, массивная доска. На голову падали бы всякие стропилы и балясины. Функционалу дома воистину стены помогают. Оторванные руки-ноги немедленно прирастали бы ко мне обратно. Я был бы быстр, неутомим и дьявольски силен, и в итоге победил бы полицейского. Зачем?» «Зачем?» — спросил я. «Зачем мне его останавливать? Он преследует бандита, даму, бандитку!» Я посмотрел на друга и честно сказал: «Котя, мне он не понравился. Если честно, я испугался». И Котя сразу поник и перестал наседать. Снял очки, стал протирать уголком несвежего носового платка. Неохотно сказал: «Я тоже. И подруга эта мне не симпатична. Только напускать на нее полицейского все равно, что овчарку на баллонку натравить». Я развел руками. «Котя, а о чем эта баллонка думала, когда начинала гавкать? Пошли допивать пиво». «Ты способен пить пиво, когда где-то убивают женщину?» — ахнул Котя. «А ты способен?» — Котя подумал и грустно признал. «Способен. В мире все время кого-нибудь где-нибудь убивают. Не умирать же от жажды».